Глава 22. Иерусалим веселился. В каждом доме светились огни, а из распахнутых дверей и окон доносились звуки музыки. Продолжался праздник Пасхи. Те, кто днем умирал от страха во время землетрясения и затмения солнца, радовались, что все их ужасы позади, и грозные явления больше не повторились. Все отдавали дань мужеству Назарея, с достоинством принявшего смерть, но никто не спорил, что все-таки следовало казнить его. Он был опасен. Он хотел изменить весь мир. Нет, хорошо, что его распяли. Кое-кто глубокомысленно качал головой и вспоминал что-то смутное, бессвязное про греческих и римских философов, искавших истину и ненавидевших ложь. «Назарянин был из таких», — говорил старый законник, беседуя со знакомым. «Он сродни Сократу, также любившему истину и погибшему из-за нее. Но Сократ был стар, а распятый сегодня молод. Смерть же молодых всегда вызывает жалость. Но этот сумасшедший пророк проповедовал вечную жизнь. Избавь нас, небо, от другого мира. Нам и этого достаточно. Даже если бы и существовал иной мир, никто из нас не достоин его. Мы умираем, таков конец человека, и никто еще не воскресал из мертвых». А назарянин заявлял, что он воскреснет. Старый книжник усмехнулся. «Из всех произнесенных глупостей это самая большая. Несомненно, что последователи распятого назарянина непременно выкрали бы его тело, а потом клялись, что он воскрес. Но Каиафа предпринял все меры, чтобы этого не случилось. Посмотрим», — задумчиво сказал приятель законника. А во дворце римского правителя Иудеи царила глубокая тишина, установленная по приказу юстиции, обеспокоенной здоровьем супруга, и никто не осмеливался нарушить это повеление. Стражники замерли у входа, как истуканы, слуги ходили неслышными шагами. Только фонтан, устроенный на дворцовой площади, забавлялся струей и, бросая в воду в каменный бассейн, словно разговаривал сам с собой. Его бормотание молча слушали белые розы, казавшиеся кусочками бледного шелка, прибитого к стене. Вдруг настойчивый голос у ворот разбудил царившее безмолвие. «Мне необходимо видеть Пилата», — сказал почтенного вида иудей начальнику стражи. «Правитель никого не принимает», — ответил тот. «Или ты хочешь, чтобы меня за непослушание распяли, как назарянина?» «Мое дело касается именно его. Скажи, что Иосиф Аримафейский просит аудиенции». Офицер ушел в дом и вернулся в сопровождении управителя. «Юстиция примет тебя, если речь идет о человеке из Назарета. Пилат принять не может», — сказал управитель. «Отведи меня скорее к своей хозяйке», — сказал тревожный Иосиф. «Дорога каждая минута». Служитель провел посетителя в крытый дворик, украшенный множеством цветов и освежаемый струями воды, льющейся из разинутой пасти льва в бассейн желтого мрамора. Оставшись один, Иосиф стал нетерпеливо ходить по узорному каменному полу. «Так ты из тех, кто добивался смерти Христа?» — произнес женский голос. Увидев неслышно появившуюся жену Пилата, советник растерялся. Его смутил пристальный взгляд темных глаз юстиции, обладающей величественной римской красотой. В ней было больше суровости, чем нежности. Наконец он ответил: «Прошу тебя, благородная юстиция, не причисляй меня к этим заблуждающимся людям. Если бы я мог, я бы отдал жизнь за Иисуса. Я разделяю его учение, хотя я держу это в тайне от соотечественников». «Значит, ты признаешь в нем Бога», — сказала юстиция, пытливо глядя на посетителя. «Если Бог когда-либо спускался на землю, то это Он». «Значит, Он жив?» Иосиф Аримафейский смотрел на юстицию недоуменно. «Он умер? Его распяли? Разве Бог смертен?» Темные глаза Юстиции странно заблестели. «Разве смерть может победить божественный дух? Ты уверен, что он действительно умер?» Советник из Аримафея не знал, что ответить. После некоторого колебания он решился произнести. «Насколько об этом может судить человек, жизнь покинула Иисуса. Сняв его с креста, палачи убедились в этом и даже не стали ломать его кости, что сделали они с телами двух преступников, казненных рядом с ним». Строгое лицо римлянки побледнело. «Но если пророка нет в живых, то какое дело привело тебя сюда?» — сказала она с привычной гордостью, перед которой склонялись все окружающие жену грозного правителя люди. «Я пришел за разрешением похоронить его в моем склепе. Умерев, я могу лежать и в худшем месте, а в эту гробницу хотел бы положить тело того, кто, по моему мнению, Христос, хотя его и распяли. Получив согласие Пилата, я навсегда останусь должником милосердия Рима». Юстиция невольно улыбнулась, слушая льстивый оборот последней фразы. Потом брови ее сдвинулись, и лицо приняло обычное строгое выражение. «Я бы хотела тебе помочь, но у меня нет власти дать это разрешение, а Пилата мучит кошмары. Но подожди». И она скрылась между мраморными колоннами. Иосиф глубоко вздохнул и, глядя на фонтан, старался понять, почему сердце его бешено застучало и мысли спутались, когда он услышал вопрос. «Ты уверен, что он действительно умер?» Так ничего и не решив, он снова увидел Юстицию. «Пилат желает тебя видеть», — сказала она. «Но если ты заметишь какие-то странности в его поведении, не обсуждай это ни с кем. Я бы не хотела, чтобы по городу поползли сплетни, что Пилат не в себе. Обещаю не разглашать то, что ты хочешь оставить в тайне», — торжественно обещал Иосиф. Юстиция кивнула и молча пошла в покое Пилата, а Аримафейский советник последовал за ней.